разросшееся до неба древо зла и тирании, которое являл собой Третий Рейх. Она опустила взгляд. Теперь они ехали по Паризерплац. Ее родители владели одним из домов, стоявших на этой красивой площади. Там она росла. Из этого дома вышла замуж за Зигмунда. Там же в 1935 году умерла ее мать, а затем и отец, скончавшийся только в прошлом году. Площадь, имевшая такое значение в ее жизни, напомнила о временах минувших и о столь любимом ей Берлине, который трагически навсегда исчез. Она тяжко вздохнула и постаралась стряхнуть с себя чувство унылой безысходности. Карлос свернул направо и повез их по Вильгельмштрассе, где в доме номер 70 находилось посольство Великобритании. Они подъезжали к месту назначения. Урсула приняла нужное выражение лица, пришпилила губам улыбку. Что делать, научилась. А когда надо было, вполне могла это. Их машина встала в хвост длинной вереницы других. Часть их принадлежала официальным лицам, министерствам, другие были из дипломатического корпуса и несли на крыле жесткий флажок. Она узнала цвета Италии, Америки и Испании. Урсула сама вышла из автомобиля, и пока Зигмунд обходил машину, выйдя со своей стороны, окинула взглядом Вильгельмштрасс. Всего в нескольких шагах находилась рейхсканцелярия, где сидел Гитлер со своими злодейскими помощниками, и Урсула не могла сдержать воображение, пытаясь представить, какие именно дьявольские замыслы рождаются в эту минуту в их преступных мозгах. От этих мыслей душа ее съежилась, и дрожь проняла тело. Но Зигмунд уже был рядом, улыбался ей, и она слегка вымученно улыбнулась ему в ответ. Если он и заметил ее вялые реакции, то, во всяком случае, не подал виду, а просто взял ее под руку и повел вперед к гигантским дверям, над которыми полоскался на холодном ветру Union Jack. Вид британского флага улучшил ее настроение. Она видела в нем не просто кусок разноцветной ткани, но символ справедливости, демократии и свободы. Сэр Невилл Гендерсон, посол Ее Величества королевы Великобритании в Берлине, стоял в холле между двумя залами для приема на верхней площадке широкой лестницы, приветствуя прибывающих гостей. Он, как всегда, щедро расточал улыбки, радушие, светскость и шарм. Зигмунд с Урсулой медленно продвигались вперед в потоке других гостей, покуда сэр Невилл не пожал ей руку и не произнес теплые слова приветствия, прежде чем обратить внимание на Зигмунда. Мужчины несколько секунд обменивались любезностями, а затем оба отступили в сторонку и направились в один из двух залов, где были сервированы столы с аперитивами. Раут был в разгаре, в зале было полно гостей. Здесь царил дух блестящего светского общества, но одновременно в атмосфере вечера ощущалось напряженность, возрастало волнение, что стало обычным явлением в Берлине тех дней. Особенно это чувствовалось в иностранных посольствах, на приемах, которые становились интернациональными собраниями, все больше в размах. Сверкали, переливаясь подвески хрустальных люстр под высоким потолком, цветы повсюду расставленные усиливали праздничность обстановки. В зале царило великолепие. Струнный квартет сопровождал почтенное собрание с звуками музыки. Официанты в черном и белых перчатках сновали среди гостей, мастерски жонглируя серебряными подносами с бокалами шампанского и всевозможными бутербродами с анчоусами и икрой. И сверху на все взирал живописный в полный рост портрет короля Георга VI, в этом году вступившего на престол, сменив своего слабовольного и недалекого брата Эдуарда, отказавшегося от трона ради женитьбы на американской авантюристке миссис Симпсон.